Глава третья. Я оставил хозяина и стал осторожно спускаться по утесам, но не успел отойти и 50 шагов, как блеснула страшная молния, и вслед за тем раздался пронзительный крик. Я не сразу мог распознать, откуда он доносился, но, остановившись, услыхал, что меня зовет мой товарищ. Я повернул назад и нашел его стоящим на том же месте, где я оставил его. «Вы звали меня, хозяин?» «Да, я звал тебя. Возьми меня за руку и доведи до хижины». Я повиновался, внутренне удивляясь его просьбе. Дойдя до постели, он бросился на нее и громко застонал. «Принеси мне воды», — сказал он. «Скорее!» Я, схватив деревянный ковш, быстро сбегал за водой и принес ему. Он тщательно обмыл лицо и глаза, но через несколько минут бросился назад на постель, и у него вновь вырвался стон. «О, Господи! Все кончено!» — проговорил он наконец. «Я останусь здесь навсегда и умру в этой проклятой дыре». «Что с вами, хозяин?» – спросил я его. Он не ответил и продолжал охать и стонать, изредка произнося проклятие. Наконец он затих, и я опять вышел из хижины. Буря тем временем прекратилась, и на небе кое-где показались звезды. Но сильный ветер продолжал еще дуть, и черные тучи неслись какой-то зловещей быстротой. Берега острова представляли собой одну массу густой белой пены, которая высоко взлетала на воздух и падала на крутые утесы. Я искал глазами корабль, но его нигде не было видно. Начинало светать, я сел и стал ожидать рассвета. Товарищ мой, по-видимому, заснул или, по крайней мере, лежал молча и без движения. Я чуял, что случилось что-то недоброе, но что именно не знал и терялся в догадках. Наконец рассвело. Буря быстро утихла, хотя волны все еще с яростью ударяли о скалистые берега. Корабля нигде не было видно. Я спустился по тропинке и подошел настолько близко к краю утесов, насколько позволял сильный прибой волн. Брызги их долетали до меня и обдавали меня водой, но я продолжал идти вперед, пока не дошел до того места, где в последний раз видел корабль. Волны, точно играя, кидали и перебрасывали туда и сюда обломки мачт, бочонки и куски дерева. Вот все, что я мог разглядеть. Еще увидел я мачту и корабельную снасть, прибитую водой к самым утесам. Они то поднимались высоко на волнах, то вновь исчезали. Я не смел подойти ближе к краю утесов и заглянуть вниз. «Так товарищ мой был таки прав», — подумал я. Корабль действительно разбился в щепки, но какой же он был? Я пробыл около часу на берегу и затем вернулся в хижину. Старик не спал и громко стонал. «Корабля больше нет», — сказал я. «Ничего от него не осталось, кроме кусков дерева, плавающих по воде». «Знаю», — ответил он. «Но что мне теперь до этого?» «Так зачем же вы так старались разводить дым? Я думал, что корабль вас интересует». «Да, он интересовал меня». «Но теперь...» «Теперь я ослеп и никогда уже не увижу ни корабля, ни чего-либо другого. Помоги мне, Господи! Я умру, и кости мои сгниют на этом проклятом острове». «Вы ослепли? Что это значит?» — спросил я. Молния выжгла мне глаза. «Я ничего не вижу. Ничего сам не могу делать. Не могу ходить. Одним словом, я беспомощен, как ребенок. Ты, конечно, теперь бросишь меня, и я умру здесь один, как собака». «Разве вы меня не видите?» «Нет, все темно, темно, как ночь, и так будет до конца моей жизни». Он повернулся на постели и снова застонал. Я долго надеялся и жил этой надеждой, но теперь она исчезла навсегда, и мне все равно, хоть завтра умереть. Он приподнялся на постели, повернул ко мне свое лицо, и я увидел, что свет погас в его глазах. «Принеси мне еще воды!» — сердито крикнул он. «Слышишь? Да живо, а не то я тебя!» Но я теперь уже вполне ясно отдавал себе отчет в его положении и понимал, насколько он беспомощен. Чувства мои к нему, как я уже не раз говорил, были далеко не дружелюбные, а резкости и угрозы еще больше рассердили меня. Мне было в то время около 13 лет. Я был силен и полон отваги. Не раз уже и прежде приходило мне в голову, что пора сбросить с себя ярмо и помириться с ним. И потому, раздраженный его грубостью, я ответил: «Идите-ка сами за водой». «А?» — сказал он после минутного молчания и глубоко вздохнул. «Я, конечно, должен был этого ожидать. Но попадись мне только в руки, я тебе это припомню». «Я не боюсь вас», — ответил я. Я так же силен, как и вы. И действительно, это было так. Я уже не раз об этом думал и готов был это доказать. В самом деле? Ну-ка подойди, попробуем. Ну нет, я не такой дурак, как вы думаете. Не то чтобы я вас боялся. У меня всегда будет в руках топор наготове, а другого вам не найти. Жаль, что я не бросил тебя в море, когда ты был ребенком. Вместо того, чтобы нянчиться с тобой и растить тебя, сказал он. Отчего же вы не были хоть немного добрее ко мне? С тех пор, как я себя помню, вы всегда грубо обращались со мной. Вы заставляли меня работать для вас, но я никогда не слыхал от вас ласкового слова. Многое хотелось мне знать, но вы никогда не снисходили до того, чтобы отвечать на мои вопросы, а лишь обзывали меня дураком и приказывали мне молчать. Вы заставили меня ненавидеть вас и не раз говорили, что ненавидите меня. Сами знаете, что я говорю правду. Да, это правда, чистая правда, произнес старик как бы про себя. Все, что он говорит, я действительно делал и действительно ненавидел его, но у меня были на то серьезные причины. Пойди сюда, мальчик. Нет, сказал я решительно. Довольно я был мальчиком, а вы хозяином. Теперь я буду хозяином, а вы мальчиком. И вы увидите, что я сдержу свое слово. Говоря это, я вышел из хижины. Он кричал мне вслед: «Не оставляй меня!» Но я не обратил на это внимания и сел на плоский край утеса перед хижиной. Погруженный в думы, я глядел на белые пенящиеся волны и соображал, как мне поступить со стариком. Я не хотел его смерти. А если бы я его бросил, он неминуемо должен был умереть. Он не был в состоянии достать воды, не свалившись с утеса. Я уже был убежден в его полной беспомощности, но чтобы отдать себе в этом еще более ясный ответ, я встал со своего места, закрыл глаза и попробовал двигаться по опасному пути, на котором я находился. Я тотчас же убедился в том, что это совершенно невозможно. Итак, он был вполне в моей власти. Он действительно беспомощен, как ребенок, и должен довериться мне во всем. Я сказал, что буду хозяином, а он слугой, но как же это привести в исполнение? Ведь я все же должен ухаживать за ним, иначе он умрет. Наконец меня осенила блестящая мысль. «А все-таки я буду хозяином», — сказал я себе. «Я заставлю его отвечать на все мои вопросы и поделиться со мной всем, что он знает. Если же он откажется это делать, то обречет себя на голодную смерть. Он в моей власти и теперь поневоле должен сделать то, о чем я его так часто просил и в чем он мне всегда отказывал». И, порешив таким образом, я вернулся к нему в хижину. «Выслушайте то, что я имею вам сказать», — обратился я к нему. «Я буду добр к вам и не дам вам умереть с голода. Но все это с одним условием». «А именно?» — спросил он. «Я часто обращался к вам с различными вопросами, но вы всегда упорно отказывались отвечать на них. Осыпали меня побоями и угрозами, бросали в меня камнями. Теперь выбирайте. Или вы будете отвечать на все, о чем я не спрошу вас, или же я брошу вас на произвол судьбы. Если вы будете делать то, что я хочу, то обещаю вам, что буду во всем вам помогать. В противном случае пеняйте на себя, а я уже не отвечаю за то, что может случиться. Не забывайте, что хозяин теперь я. Выбор же в ваших руках». «Что ж», — тихо ответил старик, — «это мне наказание свыше. И я должен смириться. Буду делать так, как ты хочешь». «Ладно. Так вот, для начала, я часто спрашивал, как вас зовут и как зовут меня. Надо же мне как-нибудь называть вас. А хозяином я вас больше звать не стану. Теперь я хозяин. Как ваше имя?» Он застонал, стиснул зубы и с трудом проговорил: «Эдвард Джексон». «Эдвард Джексон, прекрасно. А мое имя?» «Нет. Это имя мне чересчур ненавистно, я не могу его произнести». «Пусть будет так», — ответил я. «Так я ухожу. Принеси мне немного воды для моих глаз, они горят». «Нет, не принесу, пока вы мне не скажете моего имени». «Франк Генникер. И да будет оно проклято». «Франк Генникер, хорошо», — сказал я и добавил. «Теперь я принесу вам воды». Я вышел, зачерпнул ковшом воды и принес ему. «Вот вода, Джексон», — сказал я, — «и если вам понадобится еще что-нибудь, позовите меня, я буду здесь недалеко». «Я завоевал себе власть», — подумал я. «Теперь настала моя очередь. Он не любит отвечать, а все же ему придется покориться или же голодать. Отчего он так ненавидит мое имя?» «Генникер». «Что значит Генникер, хотел бы я знать?» «Он должен мне это объяснить. Я заставлю его все сказать мне». Здесь надо заметить, что чувство жалости и сострадания были мне совершенно чужды. Со мной так дурно обращались, что я знал лишь одно, что сила есть право. И этим правом решил воспользоваться вовсю. Сознание того, что теперь я хозяин, а он мальчик, доставляло мне невыразимое удовольствие. Я стал обдумывать тот урок, который буду задавать ему на каждый день, и который будет платой за его дневное пропитание. Теперь я хозяин, и заставлю его говорить столько, сколько мне захочется. Я так долго был рабом, что чувствовал в себе полную готовность сделаться тираном. Милосердие, сострадание и жалость были мне неизвестны. Я никогда их не видел в других и не испытывал сам. Вдруг мне пришла в голову мысль, что недурно было бы изменить течение воды, которая собиралась в углублении на краю утеса, чтобы он не мог доползти до нее сам. Я так и сделал. Спустил всю воду из углубления, и теперь старик не мог достать ни капли, не вскарабкавшись для этого наверх. А этого он, конечно, не в состоянии был бы сделать. Пищу он всегда мог получить. Сушеная птица вся лежала в углу хижины, и перетащить ее оттуда мне было бы трудно. Но что такое пища без воды? Я раздумывал, какой задать ему первый вопрос, и уже решил в своем уме, что потребую от него полного и подробного отчета о том, каким образом судно было прибито к этому острову, кто были мои родители и почему меня звали Генникер, как вдруг голос Джексона вызвал меня из раздумья. Он звал меня. «Мальчик! Мальчик!» «Как бы не так», — подумал я. «Нет, я уже не мальчик». И ничего не ответил, и не отозвался на его зов. Наконец он крикнул: «Генникер!» Но я уже был рассержен тем, что он продолжал звать меня мальчиком, и опять не ответил. Наконец он умолк. Через минуту я увидел, что он сползает с постели и, ощупывая стену хижины, ползет на четвереньках по направлению к углублению, где раньше скоплялась вода. Я внутренне улыбнулся при мысли о его разочаровании. Наконец он добрался до углубления и опустил туда руку, чтобы зачерпнуть воды. Убедившись в том, что ее нет, он стал браниться, а я смеялся при виде его досады. Он ощупал путь, по которому стекала вода, и понял, что течение ее изменено. Выше он не решился взобраться. Тогда он ударил кулаком по камням. О, как бы я мог хотя на секунду иметь его в руках, я готов был бы ценой жизни заплатить за такую минуту. «В этом я не сомневаюсь», — ответил я ему сверху. «Но в том-то и дело, что я не дамся в руки. Ступайте назад в свою постель. Живо!» — крикнул я, бросив в него камнем, который попал ему в голову. «Дурак! Ползите назад, да как можно скорее, а не то я размажу вам голову. Надо же как-нибудь укротить вас, как вы бывало говорили мне». Удар в голову, по-видимому, одурманил его. На минуту он как бы потерял сознание. Но затем пришел в себя, пополз обратно в хижину и бросился в постель, громко застонав.